Глава 10. Жажда песков. Живя в Египте, евреи отзывались о выдуманных египтянами богах с пренебрежением. Разумеется, в том случае, если их не слышали египтяне. Богов себе египтяне навыдумывали так много, что сами в них путались. А порой для пущей простоты объединяли двух богов в одном лице. Вно чтут Аммона, в Чени – Анхура, в Иуни молятся быку по имени Бех. Глупые, глупые египтяне, не понимающие, что Господь един. Но вдруг некоторые евреи из числа тех, кто не блистал умом, начали относиться к египетским идолам серьезно. Настолько серьезно, что боялись их. «Бог Ра отобрал у нас воду», — говорили они, опасливо косясь на солнце. Гнев его беспощаден. Прошло всего 3 дня после того, как море расступилось перед евреями и поглотило войско фараона. Где были в тот миг все египетские боги во главе с солнцеликим Ра? Почему не помогли они египтянам, которые понастроили множество храмов в их честь и всячески им поклонялись? Малоумные маловеры не задавались такими вопросами, потому что они были слишком сложны для них. Куда проще распространять слухи. «Мы должны вернуться в Египет и отдать под покровительство фараона все, что у нас есть. Только в этом наше спасение. Зачем нам земля обетованная, если и в Египте мы жили неплохо? У нас было все, что нужно. Мы жили в своих домах, и жизнь наша была не такой тяжелой, как сейчас. Моисей ведет нас на гибель, у него свои счеты с фараоном, но при чем же тут мы? Вернемся же в Египет, вернемся. Вернемся, какой бы ни была наша участь в Египте, она все равно лучше смерти от жажды в безводной пустыне. Животные наши падут без воды, и куда мы без них? Сами, что ли, потащим все наше добро? А что мы есть будем? Так говорили люди, и скоро речи их переросли в ропот, а там и до бунта недалеко. Вы так и остались рабами, если не цените величайший из даров свободу, отвечали неразумным разумные. Моисей дал нам свободу, и разве так надо благодарить его? Пусть лучше он даст нам воду, следовал ответ. Свободой невозможно напиться. Моисей, обращаясь к народу, сказал так: «О народ Израиля, разве кого-то согнал я с места насильно? Разве кто-то ушел со мной под принуждением? Разве не несу я те же тяготы, что и вы? Разве моя доля лучше вашей? Сколько глотков оставшейся у нас воды досталось вам, столько же выпил и я, ни глотком больше. Разве меня надлежит упрекать вам? Разве это я порезал мехи с водой и разбил кувшины? Фараон Мернептах, да будет проклято его имя за все те беды, которые он учинил нам, готов на все, лишь бы вернуть нас обратно, ибо жаль ему терять таких рабов, как мы. Его слуги, тайно проникшие в наши среды, чинят нам вред. И ни при чем тут солнцеликий бог Ра и прочие боги египтян, которых не существует. Есть один бог, и он избрал нас и взял нас под свое покровительство. Так будем же достойными избранниками. Почему же мы тогда скитаемся по пустыне, если бог нам покровительствует? Спросили несколько голосов. Почему мы терпим невзгоды и лишения, в то время, когда другие народы блаженствуют? Потому что нет в нас истинной веры и подлинной верности, с горечью отвечал Моисей. Чуть что, мы забываем обо всем, кроме собственной выгоды, и начинаем роптать. Разве так положено вести себя достойным? Мы должны терпеть и восхвалять Господа за то, что Он закаляет испытаниями дух наш. Великие чудеса явил нам Господь, разве этого мало для того, чтобы поверить в Его могущество? «Дай нам воду!» — кричали люди. И под эти крики Моисей продолжал свой путь, удивляясь тому, как отяжелел посох в его руке, как будто напитался злобой. Под эти крики, доносящиеся с разных концов стана, Моисей держал совет со своими приближенными в шатре. «Воды у нас не осталось», — сказал Аарон. «Уже раздали всю, и неизвестно, как нам быть дальше. Завтра мы придем в место, которое называется Мерра», — сказал Элицур, сын Шедеура, начальник колена Рувимова. «Я слышал от торговцев, что там должно быть вдоволь воды, нам бы потерпеть один день». «Кто готов терпеть, тот потерпит», — сказал Нахшон, сын Аминадава, глава колена Иегудина. «Кто верен, тот верен всегда, независимо от обстоятельств». «Если бы все были подобны тебе, Нахшон», — ответил на это Моисей, — «то мы были бы уже в земле обетованной, поскольку незачем было бы Господу испытывать нас. Но пока что большинство народа нашего не крепко в своей вере и склонно смотреть назад, а не вперед. Только и слышно: а вот у нас было в Египте и тому подобное. Оглядываясь назад, не начнешь новую жизнь». «Но в чем-то люди и правы, когда винят меня и вас, старейшины и начальники, потому что мы должны оберегать народ свой от вреда, причиняемого слугами фараона. Ропщут люди от невзгод, или же, напротив, дух их укрепляется. Это их дело. Наше же дело — избавиться от шакалов, затаившихся среди нас. Не египетские идолы лишили нас запасов воды, а коварные слуги фараона. Прошу вас, присмотритесь получше к людям, поспрашивайте их. Вдруг кто-то что-то знает или о чем-то догадывается». «Спрашивали и присматривались», — ответил за всех Элишама, сын Аммихуда, начальник колена Эфраимова. «И если бы нашли негодяев, то поступили бы с ними так же, как они поступили с мехами, в которых была вода. В египетском войске принято связывать предателей и живьем зарывать в песок так, чтобы только голова оставалась наверху», — сказал военачальник Савей, потрясая в воздухе сжатым кулаком. Моисею показалось, что гнев Савея преувеличен. Да и зачем трясти кулаком, находясь среди своих? Непрост, Савий, ох, как непрост. И не только в жене египтянке тут дело. «Если вынужден убивать, то убивай без жестокости», — сухо сказал Моисей. «В египетском войске еще и кожу живьем сдирать принято, а ассирийцы привязывают живых людей к лошадям и пускают лошадей вскачь. Мы должны перенимать у других народов хорошее, а не плохое. И знаете, что там, где можно обойтись без того, чтобы убить, лучше не убивать. Достаточно будет, если мы прогоним тех, кто чинит нам вред». На широком лице Ахира, сын Энана, начальника колена Иудина, появилась улыбка. Моисей, заметив ее, нахмурился и продолжил: «Вы сейчас думаете, Моисей в гневе убил надсмотрщика египтянина, а нам говорит, что лучше не убивать? Вы думаете, что я не искренен с вами? Знайте же, что это не так. Я говорю то, что думаю. Знали бы вы, сколько думал я о том убитом мною египтянине, о его семье, о его детях, которые росли без отца. А что я изменил этим убийством, кроме своей собственной участи? Разве после этого египтяне стали меньше угнетать нас? Разве хоть насколько-то стала легче наша жизнь? Разве тот, кого избивал убитый мною египтянин, проявил признательность за избавление? Его зовут Датан, сын Манасии, а жену его зовут Суламиф», — сказал Нафанаил, сын Цуара, начальник колена Иссахарова. «Он помнит то, что ты сделал для него, Моисей, и говорит, что обязан тебе своей жизнью, иначе бы проклятый египтянин мог бы забить его насмерть». «Ты все сделал и делаешь правильно», — Моисей сказал Ахир, сын Энана. «А если ты думаешь, что я смеялся над тобою, ты ошибаешься. Я вспомнил свою бабку, которая говорила те же самые слова, что и ты. Поймает, бывало, курицу и уже готовится свернуть ей шею, но задумается и отпустит, говоря при этом: «Достаточно для нас сегодня и бобовой похлебки. Ведь если можно обойтись без того, чтобы убить, то лучше не убивать». Но тех, кто пытается вернуть наш народ под руку фараона, я бы убил на месте. Людей кое-как удалось успокоить, говоря: «Завтра мы придем туда, где достаточно воды». Взяла свое и усталость, лучшее лекарство от недовольства. Когда глаза начали слипаться, люди сказали себе: «Отложим до завтра», и заснули. А утром, когда восходящее солнце прогоняет ночную тьму, все всегда представляется в более привлекательном свете. Недолго осталось терпеть нам. «Сегодня мы придем к воде», — кричали верные, и те, в ком недоставало верности, повторяли за ними: «Недолго осталось терпеть нам». Моисей и Аарон не спали до рассвета, они то молились, то разговаривали. Гибель войска фараона воодушевила людей настолько, что «я думал никогда уже не стать нам рабами снова», — говорил Моисей, морщась от неприятного ощущения в пересохшем рту, которое усиливалось при разговоре. Но стоило только ненадолго остаться без воды, как... «Не в воде дело, брат мой», — перебил Аарон. «Дело в другом, в том, что чудесное спасение вдохновило людей, а ущерб, нанесенный запасом воды, вверг их в страх. Народ наш натерпелся многого. И ты сам знаешь, Моисей, что далеко не каждого лишения делают стойким. Вместо того, чтобы сказать себе: ради нашей свободы перенесем и это, люди начинают сомневаться и думают так: если наш вождь допустил нам такой сильный ущерб, то настолько ли он силен и стоит ли нам следовать за ним? Люди еще не окрепли духом. И если так пойдет дальше, то они никогда не окрепнут», — перебил на этот раз Моисей. «Что-то подобное еще, и люди пойдут обратно в Египет. Ты же видел, как горели их глаза?» «Видел», — кивнул Аарон. «Но они очень скоро пожалеют о своем опрометчивом решении». «Ну что с того?» — пожал плечами Моисей. «Что толку жалеть, когда кувшин разбит? Если мы вернемся, то больше не сможем уйти из Египта. Бог отвернется от нас». «Будем надеяться, что больше ничего подобного не случится», — вздохнул Аарон. «Начальники колен и те, кто командует войнами, уже приняли меры. Теперь наш стан охраняется не хуже, чем дворец фараона. Ты помнишь, как мы беспрепятственно пошли к фараону, когда явились к нему в первый раз?» — хмыкнул Моисей. «В первую очередь нам надо принять меры к поимке того, кто вредит нам. Только как это сделать? Я поручил Элиуду наблюдение за теми пятью, о ком мы с тобою говорили. Сказал, чтобы он обращал внимание на все, что только может вызвать подозрение. Не приходят ли к кому странные гости, не отлучается ли кто-то по ночам и так далее. Элиуд не может одновременно следить за всеми, но он не ограничивается одним лишь наблюдением. Он собирает сведения, слушает, что говорят люди, а все, что узнал, рассказывает мне. Я бы предпочел иметь несколько помощников, но мне не хочется огласки, не хочется сеять взаимные подозрения среди нас, поэтому приходится обходиться тем, что есть, то есть Элиудом. Кроме того, я сам наблюдаю, сравниваю, обращаю внимание на любые мелочи, связанные с тем, кого мы подозреваем. Даже рыба, плывущая в воде, ненадолго оставляет свой след. Не может так быть, чтобы человек делал что-то, не оставляя следа, тем более что портили мехи и били кувшины несколько человек, один бы не справился. Я делаю то же самое. Наблюдаю и пытаюсь понять, — вздохнул Аарон. И пытаюсь узнать что-то от людей, но пока ничего существенного не узнал. Прямо же не спросишь. Приходится обиняками, чтобы не насторожился враг и не обиделись верные, а Элиуду удалось что-то узнать существенное. Но только одно, что может навести на какие-то мысли в ту ночь, когда мы остались без воды, лекарь Нафан дважды около полуночи и незадолго до рассвета выходил из своего шатра. В первый раз Элиуд пошел за ним, но очень скоро потерял его из виду, а во второй раз не рискнул пойти, потому что подумал, уж не заметил ли Нафан в первый раз слежку. Он остался ждать возле шатра. Нафан отсутствовал довольно долго, дольше, чем в первый раз, и вернулся, когда уже рассвело, и протрубили трубы, возвещавшие начало нового дня. Примечательно, что оба раза он уходил по собственному почину, поскольку никто не приходил за ним, как обычно приходят за лекарями. «Женщина?» — предположил Аарон. «У женщин остаются столько, сколько нужно, а потом возвращаются к себе и отдыхают», — возразил Моисей. «Зачем приходить и уходить и возвращаться в течение одной и той же ночи? Да и не похож наш Нафан на того, кто способен испытывать столь сильную потребность в женской ласке. Насколько мне известно, всем жизненным удовольствием он предпочитает вкусную еду. Или же просто искусно притворяется чревоугодником», — Аарон недоверчиво покачал головой. Но то, что узнал Элиуд, настораживает. Нафан мог выйти в первый раз, чтобы дать распоряжение своим помощникам, а во второй, чтобы заплатить им за то, что они сделали. Придя в Мерра, евреи нашли там несколько источников, то были источники, бившие из скалы, откуда вода стекала в сделанные ею за многие века углубления в камне. Воды было достаточно. Но первые же, зачерпнувшие из источника, поморщились и выплюнули в воду, сказав, она горчит хуже морской воды. Бывает так, что от долгого нахождения под солнцем без питья люди лишаются рассудка. Моисей, Аарон и Шелумуил, сын Цуришаддая, начальник колена Симеонова, зачерпнули каждый из разного источника и убедились в том, что вода действительно горчит и горчит сильно. Изнывавшие от жажды люди пробовали пить горькую воду, пересиливая себя, но толку от этого было мало. Их рвало прямо тут же у источников. «Мы погибли», — пронеслось среди народа. «Бог раз сделал эту воду горькой, чтобы мы не смогли ее пить, и погибли бы». Сердце Моисея переполнилось скорбью. Неужели все было напрасно? Неужели исходу суждено было закончиться в самом начале и закончиться столь бесславно, столь позорно? Скорбь очень скоро превратилась в боль, от которой померкла в глазах, а уши заложила. Моисей не видел происходящего вокруг него и не слышал звуков. Он падал в бездонную непроглядную тьму и не мог ничем воспрепятствовать этому падению, словно был связан по рукам и ногам. «Сломай ветку и брось в воду». Вдруг он услышал голос и сразу же понял, кто говорит с ним. Зрение и слух тут же вернулись. Боль внутри исчезла, словно ее и не было. Моисей стоял там, где стоял, возле источника, а вокруг волновались люди. Осия, сын Нуна и еще два десятка воинов встали между людьми и Моисеем, обнажив длинные кинжалы. Моисей не видел их лиц, потому что стояли они к нему спинами, но чувствовал, как напряжены они. Справа от Моисея возле источника рос куст растения, которое называли вах, и которое, если куда и годилось, то только для костра. Моисей протянул руку, отломал ветку, покрытую мелкими листочками, сорвал один и зачем-то сунул в рот, пожевал и выплюнул. Редко, когда доводилось пробовать подобную кислятину, не понимая, зачем он это делает, но понимая, что так надо, Моисей бросил ветку в источник. Ему показалось, что вода на мгновение помутнела и пошла мелкими пузырьками. Осия, обернувшись через плечо, с недоумением следил за действиями Моисея. Моисей склонился к источнику, зачерпнул воду и попробовал ее снова. Он не стал бы утверждать, что никогда в жизни не пил воды вкуснее, потому что это было бы неправдой, но вода была сносной, такой, которую можно пить без отвращения, и она превосходно утоляла жажду. Моисей зачерпнул воду еще раз и сказал Осии: «Попробуй и ты из этого источника». Осия с готовностью попробовал воду и, еще не успев утолить жажду, обернулся к народу и громко закричал: «Господь наш явил нам еще одно чудо. Он научил Моисея, как сделать эту воду пригодной для питья. Подходите же, пейте и радуйтесь, и пусть устыдятся те, кто не верил». Во что не верил или кому не верил, Осия уточнять не стал, потому что и так все было ясно. До утра у источников царило оживление. Люди пили, поили животных, набирали воду в новые, наскоро сделанные мехи и говорили друг другу: «Ничего не грозит нам, пока нас ведет Моисей, недалеко уже до земли обетованной». «Предложи кто-нибудь сейчас вернуться в Египет, его бы растерзали на месте. Скажи, кто, через сколько лет сможет народ Израиля войти в землю обетованную, над ним бы посмеялись, как смеются над безумцами, от души, но беззлобно».